траншея», — прохрипел гончий, неожиданно приходя в себя. «Туда мы поползли, прижимаясь к земле». Пулемет продолжал грохотать над головами, методично выкашивая толпы мертвяков. Они падали десятками, тела штабилировались друг на друга, создавая жуткие баррикады из плоти и костей. Нам удалось добраться до разрытой строительной траншеи у края дороги и скатиться вниз. Это была яма для ремонта теплотрассы. Такие вечные раскопки в Питере можно найти на каждом шагу. Глубина была около 2 метров, достаточно, чтобы укрыться от шквального огня, но недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Дно траншеи было покрыто зловонной жижей, смесью дождевой воды, грязи и чего-то подозрительно похожего на кровь. Я прижал Алину к стенке траншеи, пытаясь втиснуться глубже в нишу под трубами. Гончий забился под металлический щит, прикрывавший какие-то коммуникации, а из разбитой головы все еще сочилась кровь. Вертолет завис прямо над нами, продолжая поливать свинцом все вокруг. Звук был оглушительным, казалось, барабанные перепонки вот-вот лопнут. Я зажмурился, чувствуя, как комья земли и куски бетонной крошки осыпаются с края траншеи от вибраций. Спустя то, что показалось вечностью, но на самом деле было несколькими короткими, но интенсивными очередями с паузами для охлаждения ствола, пулемет затих. Я осторожно приподнял голову, выглядывая из траншеи. Зрелище было апокалиптическим даже по меркам пережитого нами ада. Вся улица превратилась в месиво из разорванных тел, черной крови и внутренностей. Горящие машины, груды мертвой плоти, воронки от взрывов, словно кадры из фильма о конце света. Вертолет медленно снижался, поднимая новые облака пыли. Из открытого люка свешивалась веревочная лестница, видимо, пилоты решили забрать выживших. Я уже приготовился выбираться из траншеи, когда из-за угла соседнего дома выскочила фигура, которая заставила меня замереть. Зомби, но необычный. Вокруг его тела мерцало голубоватое силовое поле, искрящееся на солнце. Тварь была огромной, не меньше 2 метров ростом, с мускулатурой, раздутой до нереальных размеров. Некогда человеческое тело превратилось в машину для убийства, плечи расширились, руки удлинились, пальцы превратились в когти. Кожа приобрела сероватый оттенок с металлическим блеском, а глаза светились мертвенно-желтым светом. «Блядь», — выдохнул я, узнавая тип противника. «Это зомби-танк». Тварь сделала несколько прыжков, каждый раз преодолевая по 10-15 метров. Асфальт трескался под его ногами, оставляя воронки. На 4-м прыжке монстр врезался в борт вертолета с такой силой, что машина накренилась и начала неконтролируемо вращаться. Металл корпуса прогнулся от удара, заклепки полетели во все стороны. Вертолет завертелся волчком, лопасти несущего винта со свистом рассекали воздух в опасной близости от земли. Пилот попытался стабилизировать машину, но было поздно. Ми-24 рухнул на землю с оглушительным грохотом, раскидывая искры и обломки. Топливо разлилось по асфальту, но, к счастью, не загорелось. Зомби-танк вцепился в остатки кабины когтистыми лапами и начал методично вытаскивать экипаж. Сначала показалась рука в камуфляже, потом вся фигура стрелка. Монстр схватил военного за грудь и одним движением разорвал пополам. Кровь и внутренности разлетелись во все стороны. «Мать его!» – прохрипел гончий, наблюдая за бойней. Из-за дальних зданий, со стороны набережной, показались новые силуэты. Десятки зомби, привлеченных шумом крушения, медленно двигались в нашу сторону. Мы снова оказались в ловушке. Зомби-танк закончил с экипажем и повернул голову в нашу сторону. Мертвенно-желтые глаза уставились прямо на траншею. Тварь оскалилась, обнажив ряды острых зубов, и начала разгоняться. Земля дрожала под его ногами с каждым шагом, а силовое поле вокруг тела пульсировало все ярче и ярче. Монстр набирал скорость, приближаясь к краю нашего убежища. Я инстинктивно прижал Алину к стенке траншеи, понимая, что через мгновение 150 килограмм мутировавшей плоти и ярости обрушатся прямо на нас. Гончий судорожно нащупывал пистолет, хотя мы все понимали, против такого противника огнестрельное оружие бесполезно. Тварь была уже в 3 метрах от края траншеи, готовясь к прыжку, когда внезапно сбоку, словно снаряд из пушки, в зомби-танка врезалось еще одно тело. Удар был настолько мощным, что оба противника пролетели несколько метров и с грохотом врезались в стену дома. Я прищурился, разглядывая второго бойца. Девушка, блондинка, довольно миниатюрная на вид, но вокруг нее мерцало такое же силовое поле. Еще один танк, только живой. «Кто это?» — выдохнула Алина. Я не ответил, завороженно наблюдая за схваткой. Зомби-танк поднялся первым и замахнулся кулаком размером с молот. Девушка увернулась, подсекла ему ноги и, когда противник упал, врезала коленом в ребра. Раздался хруст ломающихся костей, но тварь только заревела громче. Монстр схватил ее за ногу и швырнул в ближайшую машину. Металл корпуса прогнулся, стекла разлетелись вдребезги. Но девушка тут же выкатилась из-под обломков и бросилась в новую атаку. Они сцепились в смертельном объятии, катаясь по асфальту. Каждый удар сотрясал землю, каждый захват сопровождался треском рвущегося металла и бетона. Силовые поля искрили при соприкосновении, создавая вспышки голубого света. Зомби попытался прокусить девушке горло, но его зубы только скользнули по энергетическому барьеру. В ответ она ударила его локтем в нос, размазывая хрящ. Схватка была молниеносной и яростной. Постепенно девушка начала брать верх, ее движения были более точными, тактичными. Зомби дрался на инстинктах, она, с расчетом. Финал наступил через полминуты интенсивной рукопашной. Девушка поймала удар противника, подхватила его под мышку и резким движением подбросила в воздух. Пока тварь пыталась сориентироваться, она схватила ее за ногу и с бешеной силой ударила об асфальт. Раз, два, три. Каждый удар оставлял в дороге все более глубокую вмятину. На четвертом ударе раздался хруст ломающегося позвоночника. Но девушка не остановилась. Она подняла ногу и с размаху опустила пятку на череп, окончательно прикончив зомби-танка. Мы медленно выбрались из траншеи. Девушка стояла над трупом противника, тяжело дыша. Ее одежда была порвана, на лице виднелись царапины, но в целом она выглядела невредимой. Я сделал шаг вперед, готовясь поблагодарить спасительницу, когда она медленно начала поворачиваться в нашу сторону. Что-то в этом движении заставило меня замереть, слишком плавно, слишком осторожно, как хищник, оценивающий новую добычу. Гончий резко выставил руку, преграждая мне путь. «Стоять!» Его голос прозвучал напряженно. «Макар, не двигайся, она желтоглазая!» Глава 16. Желтоглазая. Я осторожно оттянул Алину назад, следя за каждым движением желтоглазой. Она стояла неподвижно, как скульптура, только энергетическое поле вокруг ее тела слегка пульсировало, то сжимаясь, то снова расширяясь, словно дышала. «Чего мы ждем?» — шепнула Алина. «Она же помогла нам, разве нет?» «Осторожно!» — так же тихо ответил я. «Желтоглазые — это люди, но не совсем. Что это значит? Они полуразумны». Гончий незаметно потянулся к пистолету. «Как дикие звери, могут помочь, а могут разорвать на части просто потому, что им так захотелось. Представь себе человека, который вошел в состояние аффекта и больше из него никогда не выходит». Желтоглазая девушка вдруг повернула голову, движение было резким, нечеловеческим. Ее взгляд скользнул по нам, затем переместился на приближающихся зомби вдалеке, а потом снова вернулся к нам. В горле у нее что-то заклокотало, и она испустила низкий гортанный рык, больше похожий на звериный. Одним плавным движением она развернулась и направилась к перевернутой машине неподалеку. Мы замерли, не зная, чего ожидать. Она остановилась у автомобиля, наклонила голову, словно прислушиваясь, затем резко схватилась за дверцу и одним движением оторвала ее, отбросив в сторону как картонку. Она вытащила из салона красную канистру и, сорвав крышку, припала к горлышку. Несколько жадных глотков, и по подбородку потекла темная струйка, разнося вокруг едкий запах бензина. Девушка швырнула пустую канистру в сторону и, сплевывая, прохрипела голосом, словно покрытым ржавчиной. «За мной, если хотите жить!» Я поймал взгляд гончего. То, что желтоглазая вообще заговорила, уже обнадеживало. Значит, определенный уровень осознанности у нее еще остался, и сходу бросаться на живых людей она не будет. По крайней мере, без серьезной причины. Точнее, без причины, которая ей покажется серьезной. Не дожидаясь ответа, она двинулась к стоявшему неподалеку китайцу и коротким, но мощным ударом пробила бензобак насквозь. Топливо хлынуло на асфальт, быстро растекаясь темной лужей. Следом блондинка достала из кармана обычную дешевую зажигалку, удивительно сохранившуюся у нее несмотря на ее полудикое состояние. Она щелкнула механизмом, вызвав искру, и небрежно бросила горящую зажигалку в разлившийся бензин. Мы едва успели отскочить, когда пламя вспыхнуло и охватило машину. Прошла секунда, затем еще одна, после чего взрыв прогремел такой силы, что земля под ногами вздрогнула. Оранжевое пламя взметнулось к небу, а следом раздался рычание десятков, если не сотен мертвяков, которые устремились к источнику шума. Оставаться здесь было нельзя, поэтому я схватил Алину за руку и рванул вслед за блондинкой. Кем бы ни была эта девушка, рядом с ней сейчас определенно будет безопаснее. Последующие 20 минут слились в один размытый кадр. Сначала мы выделили минуту, чтобы я мог подлечить гончего. Поскольку моя энергия полностью иссякла, я не смог закончить лечение псионическими способностями и перешел к ручным методам, наложив повязку на его рану. Затем мы устремились за желтоглазой через разрушенный город, отчаянно пытаясь не отстать. По пути приходилось петлять между горящими автомобилями и периодически сталкиваться с особо настырными мертвяками. Эти одиночки успевали отделиться от основной массы, привлеченной взрывом. К счастью, их было не так много. В этой части набережной почти не было жилых домов, а значит, и количество людей к началу зомби-апокалипсиса здесь было минимальным. Гончий, благодаря моей помощи и своей выносливости, двигался с выдержкой профессионального спецназовца, несмотря на не до конца зажившую рану. Алина держалась рядом со мной, стиснув зубы и превозмогая усталость. Желтоглазая не сбавляла темпа, время от времени оборачиваясь и коротким рыком подгоняя нас. Вскоре я заметил, как эффективно работал их дуэт с гончим. Он, несмотря на истощение после ранения, использовал свои способности ищейки и предупреждал о скоплении их мертвецов впереди. Справа группа, человек 20 или за поворотом отожравшиеся, чувствую сильную, но не псионическую ауру, коротко бросал он. Блондинка просто кивала и тут же меняла маршрут, уводя нас с основной дороги вдоль Невы в безопасные переулки или дворы. Наконец желтоглазая привела нас к старому особняку на Свердловской набережной. Двухэтажное здание с колоннами явно помнило еще царские времена, но сейчас его парадный вид дополняла современная система защиты. Высокая металлическая ограда с натянутой поверх колючей проволокой окружала небольшой внутренний дворик, создавая первый рубеж обороны против мертвяков. За этим периметром окна первого этажа были дополнительно защищены. Поверх старинных решеток обитатели наспех закрепили деревянные щиты, листы металла и прочий подручный материал. Это выглядело хаотично, но создавало надежную преграду от любопытных взглядов и цепких пальцев мертвяков. Подойдя к обычной двухметровой ограде, Диана с легкостью перепрыгнула ее, словно это была не металлическая преграда с колючей проволокой, а низкий кустарник. Оказавшись внутри, она оглянулась на нас, недовольно рыкнула, видя наше замешательство, и направилась к воротам. Простой засов поддался ее силе без малейшего сопротивления. Оказавшись во дворе, мы последовали за ней к главному входу в особняк. Диана уверенно постучала в дверь особым ритмом, явно условным сигналом. Через несколько секунд послышались шаги, и в дверном проеме появился настороженный мужчина с дробовиком. «Диана вернулась», — крикнул он куда-то в глубину дома, увидев нашу проводницу, и привела людей. Дежурный отступил, пропуская нас внутрь. Даже не взглянув на него, желтоглазая уверенно повела нас через просторный холл и длинный коридор, где висели потускневшие от времени зеркала. После нескольких поворотов мы вышли в огромный зал, когда-то, вероятно, служивший парадной гостиной. Высокие потолки с лепниной, выцветшие старинные обои, потемневшие от времени портреты в тяжелых рамах. Старинная роскошь, пережившая не одну эпоху, теперь стала пристанищем для остатков умирающего мира. В зале было не меньше 15 человек. Кто-то сидел прямо на полу, прислонившись к стенам, кто-то устроился на скамейках и стульях, сдвинутых в небольшие группы. В дальнем углу виднелись импровизированные лежанки с ранеными. Появление желтоглазой вызвало волну шепотков. Люди расступались, уступая ей дорогу, бросая на нее одновременно испуганные и благодарные взгляды. Она не обращала на них внимания, двигаясь через зал к дальнему углу. Проходя мимо длинного стола с остатками еды, она машинально схватила буханку хлеба и банку консервов, не замедляя шага. В углу, куда она направлялась, находилось что-то вроде гнезда, скомканные одеяла, подушки, несколько матрасов, сложенных друг на друга. Желтоглазая забралась туда, уселась, обхватив колени, и принялась открывать банку консервов. Она рассеянно начала есть, не пользуясь ложкой, зачерпывая пальцами жирную тушенку. Постепенно ее движения стали странно механическими, лицо опустело, взгляд утратил фокус, и она начала раскачиваться взад-вперед, словно аутичный ребенок. «Что с ней?» – тихо спросила Алина, потрясенная такой трансформацией. «Чуть позже расскажу», – коротко ответил я, наблюдая за блондинкой. «Для начала надо разобраться в том, Что здесь вообще происходит? Я обвел взглядом помещение, отмечая расположение импровизированных баррикад, количество и состояние выживших. Профессиональная привычка, выработанная за 5 лет первой жизни в апокалипсисе, сначала оценить обстановку, а уже потом делать выводы. Люди держались группками по 3-4, многие выглядели истощенными и измученными. В их взглядах читалась настороженность, смешанная с робкой надеждой, выражение, слишком хорошо знакомое мне по прошлой жизни. Так смотрят те, кто потерял почти все, но еще цепляется за жизнь. Седая женщина в потертом свитере заметила наш интерес и приблизилась к нам. «Вы с нашей Дианой пришли», в ее голосе звучало странное благоговение, когда она кивнула в сторону желтоглазой. «Тогда вы в безопасности. Она никому не позволит причинить вам вред. Она защищает всех, кого приводит сюда. Кто она?» — спросил гончий, морщась от головной боли. На его виске пульсировала вена, и он время от времени потирал место бывшей раны. «Наш ангел-хранитель», — женщина снова бросила благоговейный взгляд в сторону желтоглазой. «Она спасла каждого из нас. Первой появилась здесь 2 дня назад, когда все началось, и сразу же отбила это здание у мародеров. Потом стала приводить других выживших, которых находила на улицах, иногда по одному, иногда целыми группами. Каждый день приносила еду и лекарства, хотя мы даже не знали, где она их находила в этом хаосе. Регулярно пропадала на несколько часов, никогда не говорила, куда уходит. Просто исчезала и возвращалась, часто вся в крови. Последние слова она произнесла совсем тихо, с заметным напряжением, но ни разу не приходила с пустыми руками. А вы? Я внимательно оглядел помещение, пытаясь оценить имеющиеся ресурсы. Вдоль стен стояли коробки с консервами и прочей едой, канистры с водой, медикаменты были аккуратно рассортированы на столе в дальнем углу. Для апокалипсиса, начавшегося всего 2 дня назад, это была удивительно хорошо организованная группа. Я Елена Васильевна, бывшая медсестра реанимационного отделения. Она протянула руку, и я заметил характерные мозоли от постоянного ношения перчаток и следы от частого мытья дезинфицирующими растворами. Пытаюсь здесь помогать чем могу, но она осеклась, заметив, как я осматриваю рану гончего. Ее профессиональный взгляд тут же сфокусировался на повязке и характере ранения. «Подождите, вы что, сами перевязывали его? Это выглядит профессионально, очень профессионально. У меня есть некоторый опыт», — уклончиво ответил я. Елена внимательно посмотрела на гончего, затем снова на меня. «Вы врач, медик?» В ее голосе появилась профессиональная цепкость. «Военный, судя по технике, что-то вроде того», — я улыбнулся, не вдаваясь в подробности. Елена судорожно вздохнула, в ее усталых глазах вспыхнула надежда, первая настоящая надежда, возможно, за последние дни. «Если вы действительно умеете лечить», — она запнулась, затем с надеждой посмотрела на меня и решительно указала на дальний угол комнаты, где стояли самодельные ширмы из простыней. «Там у нас 3 раненых, которым срочно нужна помощь. Я делаю все возможное, но наши запасы на исходе. Когда все началось, я успела схватить из городской больницы только 1 сумку с бинтами и антибиотиками». Она горько покачала головой. «Боюсь, один из пациентов совсем плох. Температура под 40, похоже на начинающийся сепсис». Я кивнул, мысленно проверяя уровень энергии. «Восстановилось всего 1 единица, для лечения этого точно не хватит. У вас есть что-нибудь калорийное?» — спросил я. «Масло, сахар, мед, перед работой мне нужно подкрепиться». Елена удивленно моргнула, но быстро кивнула. «Конечно, в другом зале еще припасы сложены. Там должно было что-то остаться». Она вернулась через минуту с банкой сгущенки и пачкой мятных пряников. Я тут же вскрыл банку и начал жадно поглощать сладкую массу прямо ложкой, запивая газировкой из 2-литровой бутылки. Интересно, кто додумался тащить сюда газировку? От нее же никакого толку в такой ситуации. Хотя мне для восстановления энергии сейчас подойдет любой источник калорий. Пряники исчезли следом, но этого было явно недостаточно. Энергия. 38100, показал интерфейс после импровизированного пира. Катастрофически мало для того, что мне предстояло сделать. Я решительно направился к общим припасам и, не обращая внимания на недоуменные взгляды, выудил пачку рафинада. Люди вокруг изумленно наблюдали, как я методично отправляю в рот кубик за кубиком, словно это какое-то изысканное лакомство, а не сырой сахар. «Он что, с ума сошел?» — услышал я чей-то шепот. «Стресс, наверное», — ответил другой голос, но мне было плевать на их мнение. С каждым проглоченным кубиком я чувствовал, как энергия медленно возвращается. Энергия 64-100, наконец показал интерфейс. Не идеально, но для начала работы хватит. Теперь готов, сказал я, вытирая рот тыльной стороной ладони. Показывайте, кто у вас там плох. Елена провела меня к раненым. Двое мужчин и женщина лежали на импровизированных койках. У женщины глубокая рана в боку, уже начавшая гноиться, несмотря на наложенную повязку. У одного из мужчин открытый перелом ноги, кость торчала наружу. Елена кое-как остановила кровотечение и наложила шину из подручных материалов, но без профессиональной помощи он вряд ли протянет долго. У второго множественные рваные раны на плече и шее от неудачного падения через разбитое стекло. Он метался в лихорадке от начинающегося заражения, компрессы лишь ненадолго сбивали температуру. «Этот не выживет», – прошептала Елена, кивая на последнего. «Заражение. Я уже видела такое. Посмотрим». Я опустился рядом с ним, прикладывая ладони к влажному от пота лбу. Сконцентрировавшись, я положил ладони на грудь мужчины с гнойными ранами и направил поток энергии в его тело. Инфекция ощущалась как черные нити, оплетающие нервную систему и основные органы, злокачественная сеть, пульсирующая и распространяющаяся с каждым ударом сердца. Я методично начал выжигать эти темные волокна, следуя от периферии к центру, словно распутывая сложный узел. Бактериальное заражение сопротивлялось, извиваясь под моим энергетическим воздействием, но постепенно отступало перед натиском целительной энергии. Мои пальцы слегка светились голубоватым светом, когда я двигал их над пораженными участками тела. «Что вы делаете?» – прошептала Елена, наблюдая за процессом с расширенными от удивления глазами. «Лечу», – коротко ответил я, не отвлекаясь от процесса. После первого пациента я перешел ко второму, мужчине с открытым переломом ноги. Осмотрев его, понял, что здесь работы куда больше. «Кость нужно вправить», — сказал я Елене. «Но сначала обработаем рану». Я очистил область перелома от грязи и сгустков крови, затем обильно промыл антисептиком. Мужчина стонал, несмотря на обезболивающее, которое я ввел перед процедурой. «Держите его», — скомандовал я помощником. «Сейчас будет больно». Двое крепких парней прижали раненого к койке, а я уверенным движением вправил кость. Послышался характерный хруст, когда фрагменты встали на место. В обычной ситуации потребовалась бы операция с металлическими спицами, но здесь пришлось импровизировать. Наложив тугую повязку, я активировал свои способности лекаря. Ладони засветились голубоватым светом, и я направил энергию прямо к месту перелома. Под моими руками ткани начали сращиваться, кровотечение окончательно остановилось. «Для полного восстановления понадобится несколько сеансов», — объяснил я, заканчивая первичное лечение. «Я запустил процесс с регенерацией, но на моем нынешнем уровне за один раз кость полностью не срастится. Придется провести еще 2-3 подхода в течение суток. Опытный лекарь высокого уровня справился бы с таким переломом за один сеанс, но мне до такого мастерства еще далеко. Пока что обеспечим жесткую фиксацию и полный покой». Затем я перешел к третьему пациенту. Удивительно, но каждый новый случай давался легче предыдущего. Я физически чувствовал, как растет мастерство, словно мышцы, которые с каждой тренировкой становятся сильнее и эффективнее. Закончив с последней раненой, я выпрямился и вытер пот со лба. В этот момент заметил изменения в интерфейсе. Здоровье 120-120, энергия 47-120, лекарь, уровень 2, новый уровень. В этот раз повышение произошло быстрее, чем в прошлой жизни. Возможно, опыт и знания сохранились где-то глубоко в моем подсознании, и организм просто вспоминал забытые навыки, а не учился с нуля. «Это невероятно», – прошептала Елена, осторожно касаясь лба бывшего лихорадящего пациента. Температура упала, и гной он просто исчез. Тем временем вокруг уже собралась небольшая толпа. Люди, прятавшиеся по углам, теперь смотрели на меня с тем же благоговением, с каким раньше смотрели на желтоглазую. В их глазах я видел отчаянную надежду, выражение, которое я слишком хорошо помнил по прошлой жизни. «Ты тоже особенный, как она?» – спросил хрупкий подросток с всклокоченными волосами, держа за руку девочку лет 8 с испуганными глазами. «Ты тоже можешь использовать магию?» «Магию?» – хмыкнул я. «Ну да, что-то типа того, как в комиксах». Девочка впервые за все время робко улыбнулась, ее глаза загорелись детским восторгом. «Почти», – я подмигнул ей. только без яркого костюма и обтягивающих лосин. Елене явно не понравилось это столпотворение, поэтому она окинула всех суровым взглядом и решительно хлопнула в ладоши. «Так, представление окончено», — скомандовала она, разгоняя зевак. «У всех есть свои обязанности. Мария, проверь запасы воды. Петр, твоя очередь дежурить у ворот. Остальные, помогите на кухне, скоро обед». Воспользовавшись паузой, я огляделся в поисках своих спутников. Алина и Гончий сидели у дальней стены, окруженные несколькими жителями убежища. Судя по оживленной жестикуляции, они уже успели познакомиться и разговориться. Я направился к ним, подхватив по пути чашку с горячим травяным чаем, которую протянула мне пожилая женщина. Подойдя ближе, я услышал, как Алина рассказывает о нашем бегстве из университета. Она говорила уверенно, но я заметил, что она намеренно опускает детали о сверхъестественных способностях и о моем перемещении во времени, фокусируясь на практических аспектах выживания. И тогда Макар прорвался за оружием в кабинет декана, она кивнула в мою сторону, заметив мое приближение. А вот и он сам. Я сел рядом с Гончим, который выглядел уже намного лучше после лечения, хотя все еще держался за виски, словно избавляясь от остатков головной боли. «Как ты?» – тихо спросил я Гончего, заметив, что он держится за перевязанную голову. «Жить буду», – он слабо улыбнулся. «Но не откажусь от твоей помощи, когда восстановишь энергию». Я кивнул. «Как только восполню запас сил, обязательно займусь его раной. Пока что повязка держится хорошо, кровотечение остановлено, и непосредственной угрозы нет». Повернувшись к группе выживших, я внимательно разглядывал их лица. Разные возрасты, разное социальное положение до апокалипсиса, теперь все уравнены общей бедой. Елена сказала, что вас всех привела сюда та желтоглазая, я отпил горячий чай, но как именно это происходило? Как она вас находила? Молодая темноволосая девушка подалась вперед. Я была в другой группе выживших, начала она тихо, словно боясь, что ее услышат призраки прошлого. Мы с подругой, она кивнула на блондинку, сидевшую рядом, спрятались в одном из заводских помещений на Кондратьевском. Там собралось человек 20 таких же испуганных людей. Первые дни все было относительно нормально, крепкие стены защищали от мертвяков, у кого-то были запасы еды, кто-то принес воду. Мы надеялись, что скоро приедут военные или МЧС и спасут нас. Верили, что правительство справится с ситуацией. Она сделала паузу, подбирая слова. Потом связь пропала окончательно. По радио передавали только помехи, телефоны не работали. Стало понятно, что помощи ждать неоткуда. И вот тогда все изменилось. Несколько уродов из нашей группы буквально озверели. Собрали оружие, какое нашлось, и объявили, что теперь они здесь командуют, что ресурсы ограничены, и все должны подчиняться их правилам, если хотят получать еду и воду. Девушка опустила голову. Один мужчина возразил им, сказал, что мы должны держаться вместе, поровну делить все, что есть. И они избили его прямо на глазах у всех, а когда он уже не мог подняться, выволокли за ограду и бросили там на съедение мертвецам. А нам пришлось все это слушать. После этого они взялись за девушек, продолжила ее светловолосая подруга. Она говорила тихо, но твердо. Разделили нас между собой, словно мы вещи какие-то. Говорили, что теперь мы их собственности должны быть благодарными за защиту. Нас заперли в подсобном помещении, темноволосая снова взяла слово. Молодой парень, Виктор, кажется, попытался заступиться. Сказал, что так нельзя, что они превращаются в животных, а они набросились на него впятером и тоже сильно избили. Ее взгляд помрачнел от воспоминаний. И вот тогда появилась она. Все присутствующие невольно повернулись к дальнему углу, где желтоглазая продолжала раскачиваться, погруженная в свой странный транс. Она вошла так тихо, что никто сначала не заметил. А потом, девушка помедлила. Она просто разорвала их, всех пятерых, буквально голыми руками. Они даже понять ничего не успели, включая Виктора. Тихо добавила светловолосая, и в ее голосе прозвучала горечь. Он пытался нас защитить, но она не стала разбираться. Возникло ощущение, что она целенаправленно убивала всех мужчин, показавшихся ей угрозой. А потом молча вывела нас оттуда и привела сюда, закончила темноволосая. С тех пор мы здесь. Безопасно, но... Она не договорила, но все поняли невысказанное. Безопасность под защитой непредсказуемого и смертельно опасного существа была очень хрупкой. В наступившей тишине Алина вдруг резко выпрямилась, не отрывая взгляда от желтоглазой блондинки в углу. «Не может быть», – прошептала она, широко раскрыв глаза. «Это же Диана Соболева, я же говорила», – возбужденно шепнула Вика, сидевшая рядом с Еленой. «Я с первого взгляда ее узнала, но никто мне не верил». «Да ладно, какая еще Соболева?» – фыркнул парень с противоположной стороны. «Ты бы еще сказала, что это Мадонна». Я присмотрелся внимательнее, пытаясь разглядеть за грязной внешностью и неестественно светящимися глазами хоть что-то знакомое. «Кто?» – переспросил я. «Диана Соболева», – повторила Алина с нотками удивления в голосе, будто не веря, что кто-то может не знать эту фамилию. «Одна из самых популярных певиц последних лет. Ее клипы набирали миллионы просмотров, она рекламировала все, от духов до автомобилей. Ее лицо было буквально на каждом втором билборде в городе. Я же тебе фотку на телефоне показывала вчера», – прошипела Вика парню. 100% она. Просто изменилась из-за этих жутких глаз. Гончий недоверчиво покосился на раскачивающуюся фигуру в углу. «Серьезно, это желтоглазая, звезда эстрады?» «Да, точно она», – кивнула Алина, не отрывая взгляда от фигуры. «Я даже ходила на ее концерт прошлой осенью. Всю стипендию пришлось отдать за билет, но оно того стоило. Она была совсем другой, яркой, живой, постоянно улыбающейся». Алина помолчала, глядя на раскачивающуюся Диану. «Давайте отойдем», я тихо поднялся и кивнул в сторону дальнего угла комнаты. «Нужно поговорить». Когда мы оказались в относительном уединении, где нас не могли подслушать другие обитатели убежища, Алина сразу задала главный вопрос. «Она опасна?» «Да, эти желтые глаза, это ведь ненормально». Я оглянулся на Диану, убедился, что она по-прежнему находится в своем трансе, и понизил голос. «Желтые глаза у псионика появляются в двух случаях. Первый – длительное энергетическое истощение. Это как сильное обезвоживание у обычного человека, только на энергетическом уровне. Если дело только в этом, то решение простое – нужен отдых, много калорийной пищи и глубокий сон. А если не в этом?» – напряженно спросил Гончий, потирая висок. «Какой второй случай?» «Когда человек получает способности, уже находясь в нестабильном психическом состоянии», я бросил еще один взгляд на Диану, «происходит опасное искажение психики. Это как кривое зеркало, все травмы, страхи, подавленные эмоции многократно усиливаются. Способности не просто добавляются к личности, они трансформируют ее, преломляя через призму пережитых потрясений. И судя по тому, что мы слышали от тех девушек, и что происходит дальше», Алина нахмурилась. «С такими нестабильными псиониками, если не вмешаться, глаза постепенно темнеют, становятся оранжевыми, потом появляются красные прожилки», я сделал паузу. «А когда они полностью краснеют, псионик теряет остатки человечности и становится машиной для убийства, не различающей своих и чужих». Гончий мрачно кивнул. «Я видел такое в прошлой жизни», мрачно кивнул Гончий. «В Токсово был танк, у которого глаза полностью покраснели. За одну ночь он разорвал 40 человек из своего же поселения. Без разбора, мужчин, женщин, даже детей. Потом его нашли сидящим среди тел, раскачивающимся, как она сейчас. Он уже не мог говорить, не узнавал никого. Когда охотники наткнулись на него, он просто бросился на них с тем же бездумным остервенением. И что с ним стало?» Тихо спросила Алина. «Понадобилось 5 псиоников, чтобы его остановить», Гончий потер шрам на шее, словно вспоминая. 2 из них погибли. Это не была даже самооборона в привычном смысле, он просто уничтожал все живое вокруг. Будто сам процесс убийства стал единственным смыслом его существования. А с этим можно что-то сделать? Алина с тревогой посмотрела на Диану. «Теоретически, да», я потер подбородок. «Лекарь высокого уровня может стабилизировать психику, если дело не зашло слишком далеко. Но мне нужен как минимум 5 уровень для такой работы». «А какой у тебя сейчас?» — спросила Алина. Я посмотрел на интерфейс в углу зрения. 2. Только получил, после лечения раненых». Гончий задумчиво кивнул, прикидывая что-то в уме. «Значит, нужно прокачаться на 3 уровня». Он потер подбородок. «Даже с ускоренной прокачкой в боевых условиях это займет несколько дней. Поэтому я вижу только один выход». Гончий сделал паузу, затем понизил голос до едва слышного шепота. «Нам нужно устранить ее, пока мы еще можем это сделать, пока она в трансе. Сейчас у нас есть возможность сделать это относительно безопасно, но завтра может быть уже поздно. Все эти люди, включая нас с вами, в смертельной опасности каждую минуту». «Что?» — Алина не смогла сдержать возмущения, хотя и попыталась говорить тише. «Ты с ума сошел? Предлагаешь убить человека, который только что спас наши жизни, который спас всех этих людей. Она спасла нас сегодня», — холодно возразил Гончий. «А завтра может убить всех из-за какой-нибудь мелочи, которая ей не понравится». Я задумчиво наблюдал за Дианой, анализируя ее поведение. Несмотря на жуткую внешность и странные повадки, было в ней что-то уязвимое. Это раскачивание, этот уход в себя, это явно не истощение, а скорее механизм защиты. Думаю, нам все же стоит попытаться ей помочь. Медленно протянул я. Совсем сдурел, нахмурился Гончий. Ты же понимаешь, что она даже не подпустит тебя к себе. Понимаю, кивнул я, но все же рискну кое-что провернуть. Глава 17. Желтоглазая, 2. Гончий все еще настороженно поглядывал в сторону Дианы, которая продолжала монотонно раскачиваться в своем углу. Ее пустые желтые глаза светились болезненным мерцанием, а тело двигалось с механической регулярностью маятника, вперед-назад, вперед-назад, будто сломанная кукла, застрявшая в бесконечном цикле одного единственного движения. «Слушай, для того, что я задумал, мне нужна вода», — сказал я, осматривая комнату. «Много воды». «Вода?» — Гончий удивленно приподнял бровь. «Что ты собираешься делать? Устроить сеанс экзорцизма? Не думаю, что это поможет». «Почти», — хмыкнул я. «Нужно найти нормальную ванную комнату, желательно с работающим водопроводом». Елена, услышавшая наш разговор, покачала головой. «Водопровод не работает со вчерашнего дня. Давление упало до нуля. Возможно, трубы повредило взрывами, или военные отключили подачу воды в район, не знаю. Мы пользуемся запасами из бутылок и канистр, но их совсем немного осталось. А ванная комната где-нибудь есть?» «Конечно, на втором этаже», — кивнула Елена. «Там даже ванна хорошая, старинная, чугунная на ножках. Только воды, как я уже сказала, все равно нет. Пойду гляну». Я быстро поднялся на второй этаж и нашел просторную ванную комнату. Здесь, как и во всем особняке, ощущалось странное смешение эпох. Величественная отделка царских времен сочеталась с современной сантехникой. Массивная чугунная ванна на изогнутых ножках оказалась вместительнее, чем я ожидал. «Отлично». Я крутанул кран до упора, но, как и говорила Елена, из него не вылилось ни капли. Нева текла в паре сотен метров от особняка, так что если добраться до нее без приключений, можно было набрать воды прямо из реки. Скатившись по старинной лестнице, я нашел Гончего в дальнем углу гостиной. Он тихо беседовал с каким-то бородатым мужиком в засаленной клетчатой рубашке, явно обсуждали оборону убежища. При моем появлении оба вскинули головы, а Гончий тут же считал мое возбужденное состояние. «По морде вижу, что ты что-то придумал». Он отстранил бородатого и подошел ко мне. «Есть идея», — я понизил голос до заговорщического шепота. «Нужно сходить к реке и набрать воды». «До хрена воды. Но сперва скажи, что там снаружи. Сможешь просканировать периметр?» Гончий кивнул и прикрыл глаза. На его лбу проступили вены, а лицо приобрело сосредоточенное выражение человека, решающего сложную математическую задачу. Его способности ищейки еще не полностью восстановились после ранения, но базовые функции сканирования уже работали. Несколько секунд он стоял неподвижно, затем вдруг дернул головой, прислушиваясь к чему-то за пределами дома. «Мертвяки ушли к площади Ленина», — наконец произнес он, открывая глаза. «Чувствую там огромное скопление их аур, словно темное облако». И еще он повернул голову к окну, откуда доносились приглушенные хлопки и отдаленный рокот. «Слышишь, кто-то устроил заварушку на заводской территории. Это нам на руку. Весь зомбячий сброд сейчас полезет туда на звуки выстрелов». «Отлично», я довольно ухмыльнулся и хлопнул его по плечу. «Значит, у нас появилось окно возможностей. Найдем что-нибудь для переноски воды и рванем к реке, пока дорога свободна». Мы быстро нашли подсобку, тесное помещение, заваленное хламом и строительными инструментами. Среди кучи бесполезного хлама обнаружилась парочка потрепанных пластиковых ведер и несколько пыльных 5-литровых канистр с облупившимися наклейками. Не ахти какой инвентарь, но для наших целей вполне сойдет. Только давай без лишнего геройства. Хорошо, я проверил кинжал и распределил между нами ведра и бутылки. Если почуешь мертвяков, сразу сигналь. Лучше переждать, чем ввязываться в бессмысленную драку. Не учи петуха яйца высиживать. Хмыкнул Гончий, закидывая бутылки на плечо. «Не в первый раз на вылазку идем. Яйца, вообще-то, высиживают курицы. Стратег хренов», я закатил глаза. «Ладно, выдвигаемся». Выскользнув через боковую дверь, мы прислушались. Издалека доносились выстрелы и взрывы. Кто-то устроил конкретную заварушку примерно в паре километров от нас. Четко и быстро, скомандовал я, без лишних приключений. Мы двинулись через внутренний двор к ограждению, перемахнули через решетку и скрытно направились к набережной, используя брошенные автомобили как прикрытие. Дважды пришлось замирать, пропуская ковыляющих вдалеке мертвяков, после чего мы продолжали движение. До набережной добрались без происшествий, но у самого спуска к воде наткнулись на троих зомби, склонившихся над чем-то темным на берегу. Приглядевшись, я понял, что они рвали на части какого-то бедолагу, свежий труп человека, не успевшего сбежать от этих тварей. Гончий жестом показал мне оставаться на месте, бесшумно подкрался к первому мертвяку и одним точным движением вонзил нож в основание черепа. Второго и третьего он снял также методично, быстро, без единого звука. «Настоящий профи! Чисто!» — шепнул он, вытирая лезвие о штанину. «Спускаемся!» Нева безразлично катила свои свинцовые воды мимо погибающего города. Тишина здесь, у самой воды, казалась почти неестественной после городского хаоса. Мы молча наполнили все емкости речной водой. Гончий на автомате добавил в каждую по несколько капель обеззараживающего средства из своей аптечки. С нашими псионическими улучшениями мы даже не заметили веса бутылок и ведер, груз, который обычному мужику пришлось бы нести с натугой и остановками, для нас был не тяжелее пакета с хлебом. Но настоящую проблему представляла не физическая нагрузка, а необходимость оставаться начеку. Гончий непрерывно сканировал окрестности, выискивая признаки мертвяков или других угроз. «Так для чего тебе эта вода?» – спросил Гончий, закончили с первой ходкой. «Для Дианы», – ответил я, выливая воду в ванную. «Я собираюсь провести что-то вроде ритуала очищения». Гончий вопросительно приподнял бровь. «Психика – сложная штука», – пояснил я. «Иногда нужен не только прямой лечебный эффект, но и правильные внешние стимулы. Очищение тела может запустить процесс очищения сознания». Гончий только пожал плечами, не став спорить. Он знал, что я профессионал в своем деле, а в новом мире границы между наукой и странными способностями стали слишком размытыми, чтобы цепляться за старые понятия. Пришлось совершить еще несколько вылазок, прежде чем ванна наполнилась наполовину. Я опустил руку в воду, прохладная, но не ледяная. Для обычного человека дискомфортно, но для существа с псионическими улучшениями вроде Дианы вполне сойдет. Вернувшись в большой зал, я бегло осмотрел припасы. Среди консервов и крупы обнаружилась пара плиток белого шоколада, идеальный источник быстрой энергии и первый шаг к установлению контакта. Я обернулся к Алине, которая молча наблюдала за моими приготовлениями. «Мне нужна твоя помощь», — сказал я. «Найди чистую одежду для нашей желтоглазки, что-нибудь подходящее по размеру». «Зачем?» — она нахмурилась, не понимая. «Потом объясню», — отрезал я. «И еще, не говори остальным, что я задумал. Люди и так на грани паники». Алина молча кивнула и ушла искать одежду, а я приблизился к углу, где сидела Диана. Она продолжала монотонно раскачиваться, уставившись в одну точку. Ее руки механически комкали подол грязной кофты. Я опустился на корточки метрах в двух от нее, чтобы не спровоцировать защитную реакцию. Некоторое время просто наблюдал за ее ритуальными движениями, затем медленно, очень медленно положил на пол перед ней плитку белого шоколада и отодвинулся. Сначала она не заметила предмет и продолжала раскачиваться, не отрывая взгляда от точки на стене. Но вдруг ее ноздри дрогнули, она почуяла запах сладкого. Желтые глаза медленно опустились к полу, рассматривая яркую обертку. Диана резко замерла, ее голова склонилась на бок, как у птицы. Она принюхалась, затем, словно дикое животное, подалась вперед и схватила шоколадку молниеносным движением. Сорвала упаковку и впилась в белую массу зубами, жадно пережевывая. Сахар и жир – именно то, что нужно для восстановления псионической энергии. Пока она ела, я очень медленно, миллиметр за миллиметром, сокращал дистанцию. Когда между нами осталось чуть меньше метра, я тихо произнес: «Диана, я хочу помочь тебе». Ее голова дернулась. Желтые глаза впились в мое лицо с пронзительным вниманием. Я видел в них смесь ярости и настороженности загнанного зверя. Рука сжалась в кулак. В любой момент она могла активировать силовое поле и с легкостью разорвать меня на части. «Я могу облегчить твою боль», — продолжил я, медленно поднимая ладони перед собой. «Смотри, у меня тоже есть способности. Прям как у тебя». Мои пальцы засветились легким голубоватым светом, успокаивающим, а не угрожающим. Диана не сводила глаз с моих рук, замерев как кобра перед флейтой заклинателя змей. «Можно?» Я осторожно поднес ладонь к ее голове. Она не ответила, но и не отстранилась. Это уже был прогресс. Я легко коснулся ее виска и сразу запустил поток целительной энергии. Даже на моем втором уровне лекаря я мог ощущать контуры ее внутреннего состояния, не конкретные гормоны, но общую картину хаоса, бушующего в ее теле. Ее организм был в состоянии перманентного, изматывающего стресса, словно увязший в бесконечном режиме «бей или беги», точнее, «бей или бей». «Тебе больше не нужно бояться», — говорил я негромко, продолжая лечение. «Тебе не нужно прятаться внутри себя, здесь безопасно, никто больше не причинит тебе вреда». Ее тело слегка расслабилось под моими пальцами, раскачивание замедлилось, а через несколько минут и вовсе прекратилось. «Бэ, больно», — вдруг прохрипела она, и в зале воцарилась мертвая тишина. «Мне так больно». «Знаю», — мягко ответил я, продолжая направлять энергию. «Но теперь ты не одна. Я помогу тебе справиться с болью. Пойдем со мной». Я медленно встал и осторожно протянул ей руку. Несколько секунд она смотрела на мою ладонь, как на что-то инопланетное, затем неуверенно вложила в нее свои пальцы. Я аккуратно сжал ее руку, продолжая передавать целительный поток через точку контакта, и легко потянул вверх. Диана поднялась следом, невероятно послушная и податливая, впервые за последние дни позволив кому-то направлять себя. «Идем», — повторил я, делая первый шаг к лестнице. «Я знаю, что тебе нужно». Под изумленными взглядами обитателей убежища мы медленно двинулись к выходу из зала. Я кожей чувствовал, как напрягся гончий, и краем глаза заметил, как он держит руку на рукояти пистолета, достаточно незаметно, чтобы не спровоцировать Диану. Но все прошло хорошо. Поднявшись на второй этаж, я привел ее в ванную комнату, где нас ждала наполненная вода. Диана замерла на пороге, словно не понимая, чего от нее хотят. Я мягко подтолкнул ее внутрь и закрыл за нами дверь. «Тебе нужно очиститься», — сказал я, поддерживая режим лекаря на полной мощности. «Смыть с себя все, что с тобой случилось, всю боль и весь страх». Я аккуратно начал раздевать ее. Она не сопротивлялась, безвольно позволяя снимать с себя грязную, пропитавшуюся кровью одежду. Под слоями заскорузлых от крови тряпок обнаружилось тело, которое в другой жизни, несомненно, украшало обложки глянцевых журналов, идеальные пропорции, подтянутая фигура с мягкими изгибами бедер и высокой грудью. Но теперь эту красоту искажало нечто чужеродное, кожа местами приобрела странный металлический оттенок, словно живая плоть постепенно превращалась в броню. Под этим панцирем виднелись голубоватые жилы, пульсирующие энергией. Обычных травм на ее теле не было, регенерация танка давно справилась с поверхностными повреждениями, но сама структура ее ткани изменилась, показывая, как глубоко зашли псионические трансформации. Душевные травмы исказили не только ее психику, но и физическую оболочку. Когда она осталась полностью обнаженной, я помог ей опуститься в ванну. Холодная вода не вызвала у нее ни малейшего дискомфорта, лишнее подтверждение, что ее тело трансформировалось, став нечувствительным к таким вещам, как температура или боль. Она сразу приняла защитную позу, обхватила колени руками и прижала к ним подбородок, словно пытаясь занимать как можно меньше места. Я взял губку, обмакнул ее в воду и бережно провел по ее плечам, смывая засохшую кровь и грязь. Диана вздрогнула от прикосновения, но не отстранилась. Я продолжил процедуру, методично очищая каждый сантиметр ее кожи и одновременно направляя целительную энергию в ее тело через точки соприкосновения. «Ты в безопасности», — повторял я тихим, размеренным голосом. «Никто больше не причинит тебе вреда. Никто». Я почувствовал, как энергия стремительно покидает меня, каждая волна целительной силы, направленная в ее измученное тело, забирала частичку меня самого. Руки начали слегка подрагивать от истощения. Не прерывая процесса, я дотянулся до бутылки газировки, прихваченной из общих запасов. Сделал несколько жадных глотков приторно-сладкой жидкости, чувствуя, как сахар моментально всасывается в кровь, превращаясь в чистую энергию. Интерфейс показал небольшой прирост запаса сил, достаточно, чтобы продолжать. С особой тщательностью я принялся за ее волосы. Некогда роскошные локоны превратились в спутанные комки, склеенные засохшей кровью и грязью. Я набрал в ладони воду и медленно поливал ее голову, бережно массируя кожу. Слой за слоем смывал темную корку, открывая истинный цвет ее волос. «Нужно смыть все это», — шептал я, словно проводя какой-то древний ритуал. «Каждое воспоминание, каждую каплю боли». Постепенно слипшиеся пряди разделялись под моими пальцами, обретая подвижность и блеск. Вода вокруг окрасилась в мутно-розовый, но волосы с каждой минутой становились все светлее, обнаруживая свой истинный золотистый цвет. Они каскадом струились по ее плечам и спине, превращаясь в ту роскошную шевелюру, которая когда-то приводила в восхищение тысячи поклонников. Я заметил, как ее плечи немного расслабились под моими прикосновениями. Желтое свечение в глазах на мгновение потускнело. Это был хороший знак. «Вот так намного лучше», – прошептал я, отводя мокрую прядь с ее лица. «Теперь ты снова становишься собой, той, кем была до того, как мир сошел с ума». В какой-то момент вода стала совсем грязной. Я встал, чтобы слить ее и снова наполнить ванну, когда Диана вдруг схватила меня за руку. Ее хватка была мощной, но не агрессивной, скорее отчаянной. «Не уходи», – прохрипела она, не поднимая глаз. «Я никуда не ухожу», – успокоил я, сжимая ее пальцы. «Просто сменю воду, чтобы ты была по-настоящему чистой». Несколько мгновений она думала, а затем неохотно отпустила мою руку. Я быстро слил грязную воду и снова наполнил ванну из приготовленных заранее ведер. Жидкости хватило лишь на треть ванны, но этого было вполне достаточно, чтобы завершить процедуру. Диана опустилась в прохладную воду, но на этот раз она дрожала. Желтый свет в ее глазах уже не был таким ярким, но все еще пульсировал, не желая отступать. Внезапно ее рука дрогнула и неуверенно потянулась к моему лицу. Тонкие пальцы осторожно, почти невесомо скользнули по моей щеке, а затем спустились ниже, обводя линию челюсти. В ее глазах мелькнуло что-то новое, не страх и не ярость, а какое-то детское, почти наивное любопытство. Она медленно подалась вперед и прижалась губами к моему лицу. Неловкий, неуверенный поцелуй, больше похожий на прикосновение. Затем еще один, в шею, и еще, в ключицу. Ее губы оставляли влажные следы на моей коже, двигаясь все ниже, к груди. Я понимал, что происходит. Ее измученное травмой сознание нашло во мне якорь, за который можно ухватиться в бушующем море боли и ужаса. Моя целительная энергия была для нее светом в конце тоннеля, и она инстинктивно тянулась к нему. Этот внезапный порыв не имел ничего общего с настоящей страстью, лишь отчаянное стремление к контакту, способному изгнать демонов из ее разума. Я не стал отталкивать ее, мягко принимая эти прикосновения. Я продолжал поддерживать поток исцеляющей энергии, постепенно увеличивая его, используя каждый момент физического контакта для продвижения лечения. Моей главной целью было успокоить ее до того состояния, когда она уснет. Глубокий сон мог дать ее психике шанс на естественное восстановление. В этот момент скрипнула дверная ручка, и дверь начала медленно открываться. Я не успел среагировать. Был слишком поглощен процессом лечения и физическим контактом с Дианой. На пороге возникла Алина. В руках она держала аккуратно сложенную стопку чистой одежды. Сначала на ее лице отразилась только сосредоточенность человека, выполнившего поручение. Но через мгновение ее взгляд сфокусировался на происходящем в ванной. Лицо Алины сказало все без слов. Сначала удивление, потом шок, а затем что-то внутри нее будто надломилось. Стопка одежды в ее руках дрогнула, чуть не выпав. Ее взгляд метнулся от моего лица к обнаженному телу Дианы и обратно. В глазах застыл немой вопрос, смешанный с такой болью, что мне самому стало не по себе. Реакция желтоглазой была мгновенной и яростной. Диана резко развернулась, заслоняя меня собой. Вокруг ее тела вспыхнуло голубоватое силовое поле, глаза полыхнули ярко-желтым светом, а из горла вырвался низкий угрожающий рык. Одним мощным движением она притянула меня к себе, словно защищая свою территорию. «Алина, уходи!» — резко скомандовал я, понимая, насколько опасна ситуация. Немедленно. Она стояла, застыв от шока, не в силах сдвинуться с места. Диана напряглась еще сильнее, готовясь к атаке. Ее мышцы буквально вибрировали от сдерживаемой силы. «Свалила отсюда!» — заорал я, вкладывая в голос всю мощь и командные нотки. «Живо!» Алина вздрогнула, словно от пощечины. Одежда выпала из ее рук. Она попятилась, затем резко развернулась и выбежала из ванной, с грохотом захлопнув за собой дверь. Диана не расслаблялась еще несколько секунд, словно ожидая возвращения незваной гости. Я осторожно гладил ее по голове, шептал успокаивающие слова, продолжая вливать в нее целительную энергию. Постепенно напряжение покинуло ее тело, и она снова прильнула ко мне. «Ты в безопасности», — повторял я, как мантру. «Все хорошо, тебя никто не обидит». Она вздохнула и положила голову мне на плечо. Ее веки отяжелели, дыхание стало ровнее. Я усилил поток энергии, направляя ее теперь не столько на физическое исцеление, сколько на сферу сознания, создавая мягкое снотворное воздействие. Через несколько минут Диана заснула. Ее тело обмякло, лицо разгладилось, став почти безмятежным. Только желтизна глаз, видневшаяся сквозь неплотно сомкнутые веки, напоминала о том, что ее состояние еще далеко от нормального. Я осторожно поднял ее из воды, промокнул полотенцем и одел в чистую одежду, которую Алина оставила на полу. Затем на руках перенес в соседнюю комнату, где обнаружил небольшой диван, и уложил на него. Накрыв Диану одеялом, я сел рядом, не прекращая держать ее за руку и поддерживать исцеляющий контакт. Важно было не дать ей провалиться в кошмары, которые наверняка поджидали ее сознание. Дверь тихо приоткрылась, и в комнату заглянул Гончий. Его взгляд скользнул по спящей Диане, затем остановился на мне. «Получилось?» – спросил он шепотом. Я пожал плечами. «Первый шаг сделан. Она смогла выйти из своего состояния и заснуть, но это только начало. Чтобы полностью излечить такую травму, понадобится время. А что с Алиной?» Она выбежала вся в слезах. Я вздохнул. «Потом разберусь. Сейчас важнее не прерывать контакт. Любая новая травма или стресс смогут отбросить Диану назад, и тогда нам всем не поздоровится». Гончий понимающе кивнул и тихо закрыл дверь, оставляя нас наедине. В комнате воцарилась умиротворяющая тишина, нарушаемая лишь ровным дыханием спящей. Я устроился поудобнее, продолжая держать Диану за руку и наблюдая за ее лицом, непривычно спокойным во сне. Впервые с начала этого безумия передо мной был не смертельно опасный псионик, а просто измученная девушка. В уголке моего зрения мигнул интерфейс, показывая переход на третий уровень лекаря. Хороший знак. В голову лезли вопросы о Виталине, о синекожей твари из сна, о том, сколько еще людей помнит прошлую жизнь. Но все эти вопросы подождут. Сейчас, глядя на спящую Диану, я ощущал странную уверенность. Если даже такую, как она, можно вытащить из бездны безумия, значит, у этого мира остался шанс на выживание.